Ни снега, ни льда, как в прошлом году, ныли от стужи картонные щеки, вот, когда хочется домой, надует в уши, шапку бы купить, и приходилось по сиреневому асфальту топать, задирая плечи, подставляя ветру куцый воротник, щурясь на обозначение домов на четной стороне. Какой-то праздник, трамваи катились флажками на бровях, сились, сейчас сделаю, смогу, вбежал, пропустив вперед всех убогих, купить себе все, что можно, купить! Пациенты без бахил обслуживаться не будут. Дал вахтеру с гербастой бляхой щитом полтинник в ответ на пропуск и наверх. Через второй этаж отправился искать переход в главный корпус мимо раскрытых дверей в душное тепло. Что там? Зажигают свечки, больничная церковь пощупал, запоминая карманы. Рубли, мелочь, доллары и евро. Надо бы конверт. Навстречу по стеклянному, залитому молочным сиянием переходу в раскорячку переступал человек с забинтованной шеей и шумно вздыхивал через короткую синюю трубку, воткнутую в горло. Оседлые, обольниченные родственники катили лысых, колченогих одногодков. Я принялся насвистывать, пытаясь выбраться хоть на какой-то мотив из русского радио. Еще навстречу попалась рослая, задастая девка, несла пакет, туго набитый тряпьем, и чью-то инвалидную клюку, держа ее двумя пальцами за шейку. Я покосился на морду, обернулся взглянуть назад и запоздало понял. Плачет, сдержанно всхлипывает на ходу, попросили забрать ненужные вещи. В главном корпусе слева и справа потянулись двери, в очередях ждали женщины в париках. Из кабинетов выводили плачущих образованных дам, и санитарка провожала их к мягким стульям, советуя держаться и привычно приводя примеры исцеленной одной лишь веры в себя, закончить и скорее отсюда валить. Я остановился у лифта и заставлял себя не смотреть на лысую девушку в синем халате, на ее глаза. Она сидела у нужной двери и ничего не видела. Глаза остались, но из них что-то вырвали — две беспокойные черные раны. По шестому этажу бродили-гуляли люди с раздутыми багровыми щеками, забинтованными носами, некоторые обожженно переступали навернутых юбками простынях. Я прошел в отделение мимо сгорбленного табора ждущих перевязки. Палаты не запирались и смахивали на железнодорожные залы ожидания. Когда-то в таких залах бездомные устраивались ночевать, теперь пускают только по билетам. Я заглядывал на удачу, и в каждой сгорбленные пассажиры, измученные провожающие, в любое мгновение обрушится поезд, заберет. Попадались добродушные, торопливые, мордатые доктора, подводя встречных страждущих поближе к дневному свету, вопрошая в мобильник. Так внезапно и появилось, прямо с утра, и не увеличивается, с одинаковой повадкой. Оказались здесь случайно и должны заниматься в эту минуту на самом деле чем-то важным другим, а здесь так, мимоходом, по бесплатному совместительству. На пустом посту посреди отделения позванивал телефон, и жарко горела настольная лампа. Я перегнулся через стойку, поискал листок с назначениями по палатам и нашел нужную, вонючую духоту. «Они налево-направо». Брезгливо, словно боясь заразы, я протискивался меж поросших седым пухом кадыков, синюшных ликов, приспособлений для извлечения дерьма, чавкающих банок, жирных родственных спин, спящих, разинутых пастей, до окна. Нет. Ваш вот. Словно узнали твари, я поюжился от гнева, и зачислили меня. Кто-то приметил относящееся ко мне окликающее шевеление или простым способом. Незнакомый человек может прийти только к тому, кому никто не ходит. Надо было принести еды. Ничего, куплю. Я присмотрелся с вежливой неприязнью, заранее зная, не он. Нет. И в недоумении на пороге, готовя «а вы не знаете», но уже поймавшись на отвергнутый взгляд, вернулся. Зачем-то подошел и даже нагнулся, затаив дыхание, чтобы не поймать запах. Да, я не узнал Гольцмана, то есть не мог узнать. Его не осталось. Птичий бескрылый скелет тонко тянулся под одеялом. Гольцман высох с быстротой, почти волшебной. До предпоследнего предела он казался голым, обнажены цвета костей и тканей. На черепе появились вмятины и шишки, пожелтели зубы, голова свинцово вминалась в подушку в сиянии спутанных косм. Он не удивился, не обрадовался, не пытался сесть. Он опустился куда-то туда, где уже ничего не мог. Я пожал его теплое запястье ветку, на тумбочке ждала заветренная манная каша, и кусок хлеба накрывал чайный стакан. Куплю ему газет. Жалостливая тетя из местных подтолкнула мне стул движением осуждающим, но готова многое простить, если я буду приходить. «Что ж вы мне не позвонили?» Зло, перебарывая омерзение, шептал я. «Я бы все решил. Ну, как вы тут?» Меня потряхивало бешеное, посторонние разговоры, дыхание, смертная тоска, хоть хватай кровать и укатывай нахрен. «Вас готовят к операции? Что вообще происходит?» «Александр Наумович!» «Скорей, пока кто-нибудь не подполз с пояснениями. Вам есть все можно? Давайте встанем, походим. Здесь есть буфет?» Словно не слышал меня, вернее, он куда-то сдвинулся, а я говорил на прежнее место, мимо. Скромно просящие глаза мигали на меня, расположившись на недвижной поверхности, словно из песочной кучи. У Гольцмана все было новое. Ресницы, брови, щеки, цвет глаз. Где он это взял? Я никогда такого у него не видел. И руки, искривленные пальцы, широкие неопрятные ногти. Он лежал тихо, едва слышно заговорил, словно середины. Он не хотел, чтобы они знали, что он не хочет, как они, присоединяться. Они обидятся, если узнают, что он пытается вырваться в одиночку из их общего заблуждения. Говорят... Он высоко перешагнул слезливую паузу детской жалобы. «Рак!» «Кто говорит?» — вступил я в заговор. «Врач что говорит?» «Врач ничего не говорит. Редко заходит. Вначале зашел. Готовимся к операции. Теперь молчит. Спрашиваю. Ждите. Очередь у них. Тех, что позже поступили, уже соперировали». «Просто дать денег», — шептал я. «Я все решу. А они говорят рак». «Кто вам это говорит? Вам на исследовании сказали полип?» «Полип». Он помнил и вспоминал, похоже, это каждую минуту. «А здесь, с кем не говорю, все — рак. Кал черный был?» «Был. Сразу. О, это не полип. У нас такой один был. Так его разрезали, посмотрели и зашили, и выписали домой. И через месяц умер. Там рак был. Тут у всех онкология». «Не надо никого слушать. О чем им еще говорить? У них рак, значит, у всех рак. Надо было ложиться в нормальные условия за деньги, а не в эту помойку. Как вы сейчас себя чувствуете?» «Так, ничего. Изменила, конечно, меня болезнь». И вдруг он взглянул пристально на меня. «Надежда». «Да ладно, чего вы хотите? Я бы в таких условиях давно уж сдох. Хоть спите?» Он показал глазами. «Нет, еще тише. Есть такие, очень тяжелые. Кричат, тошнит постоянно. Одного кормят через зонт». Я отошел в туалет, отсчитал рубли, 10 тысяч. Вокруг трубы, уходящей в дырку в стене, тесно напихали тряпок, спасаясь от крыс, рыжий от ржавчины унитаз. Гольцман уже сидел, словно осмелев. Звонил Маше, отключен телефон. «Надо нормально питаться», — весело затрубил я, закрыл Гольцмана спиной и сунул в его ладони деньги. Он незаметным движением переместил их под одеяло. «Покупать и есть, гулять стараться хоть немного, смотреть новости по телеку и никого не слушать. С врачом я поговорю. Александр Наумович, я вас не узнаю. Ничего пока страшного не случилось. Мало ли кто что сказал, надо жить каждый день и радоваться». Я держал остатки его руки и сильно сжимал на отдельных словах. «Никто не знает, сколько каждому из нас осталось, но пока мы живы, мы можем все. Надо работать. Напишите, какие книги вам принести». «Ты сейчас поговоришь с врачом?» «Я поговорю, но вы должны помнить, вы не один. Вы нам очень нужны. Нам еще столько предстоит. В нашей работе...» Я запнулся, выпал. Я молчал, когда я шел сюда, и мне хотелось, оказывается, сейчас понял, хотелось, чтобы он узнал, что мы... Он всегда говорил какие-то верные, неизвестные мне слова, как-то все поворачивал в спасительную... Гольцмана не осталось, но даже этому другому хламу, мясо кости, непохожей, перепутанной тени, мне по-прежнему захотелось пожаловаться на все, что это не она, как оказалось в последнюю минуту, а стенографистка Лида, что Вознесенская не нужна, она, они оказались сильнее. Кому еще рассказать? Некому. Я ждал, давая ему заметить что-то, кроме его черного кала, спросить, а ты... «Где находишься? Как мост? С каким все закончилось счетом?» «Что все про меня, словно у тебя будет по-другому? Доложи, может, я смогу чем-то, и сам отвлекусь, и ночью подумаю, успею позвонить тебе, надумав...» Он боязливо взглянул мне за спину, на других, намеченных на съедение в первую очередь, и попросил. «Иди, а то вдруг врач уйдет. Все будет хорошо!» Блудливым, подлым, неузнаваемым голоском я улыбался так, что болели скулы. «Ты идешь к врачу?» «Да, я ж сказал». «А потом вернешься?» «Конечно». «Я жду». Он зашевелился и пересел поудобнее, подтягивая, словно парализованные, сухие, длинные конечности. В дверях я обернулся и, багровея от стыда, бодро помигал ему и помахал рукой, как приятелю, как скотина. За мной выскочила местная жительница из ухаживающих. «Ваш-то прям доходный совсем, очень худой, а Бог держит. Вы с его работы? Давайте знакомиться, будем держаться вместе, неизвестно, сколько придется». Пошла нахрен отсюда. Я уже вырвался, шел, ускоряясь, поймав в углу толстую санитарку с мокрым пятнышком на халате на соске левой или правой груди. «Вы здесь ответственны за чистоту?» «Кто? Я?» «Я простая санитарка». Я показательно перемял в пальцах 300 и положил ей в боковой карман. «Надо навести порядок в туалете 16-й палаты. Сейчас надену маску, возьму кислоту и все сделаю». У кабинета заведующего отделением на табличке «Доктор наук» стояли просители с раздутыми портфелями и сидели просители, не имеющие сил стоять, не купившие чего-нибудь положить в портфели. Высокая, с королевской осанкой старуха в черном платье, жульническим жестом задвинула в кружевной рукав 1000 рублей. На каталке подвезли маленького ощипанного старика, он спорил в полголоса с санитаркой. Когда та отошла, поискал хоть кого-то и нашел глазами меня. «Ельцин столько наворовал, я по нему плакать не буду». Я не мог больше ждать еще и здесь. Заведующий лениво вышел, вызванный телефонным звонком или велением мочевого пузыря. Повыше меня, свежезагорелый и белозубый, приятно безликое, дремлющее комсомольское лицо с мальчишеским зачесом на бок, как он умел, сдвинувшись вокруг толпе, не замечать никого, замер, словно в зарослях доисторических безмолвных хвощей, никто не осмеливался заныть или тронуть за руку. Я хмыкнул с укоряющей приятельской интонацией «наконец-то» и заведующему кивнул. «Веселый и здоровый я человек, принес деньги». Он, не просыпаясь, «А, вы?» — тонким пресным голоском. «Я». Я прошел в кабинет, уставленный вазами, коньячными коробками и позолоченными предметами. На стене распласталась парящая медвежья шкура. На фото оруженосцы и стрелки улыбались над окровавленными кабанами в снегу и раздирали волчьи пасти пошире. Я сел, заведующий, плотно затворив дверь, вопросительно возвышался, мелко погрузив кончики пальцев в словно зашитые карманы халата, пытаясь меня вспомнить.